А когда машина поравнялась с лавкой, в которой несколько девушек плели из фиалок, лилий и белых роз похоронные венки, Джуди опять разрыдалась. Заходящее солнце золотило стены гостиной. Тетушка Гортензия молча протянула Джуди маленькую коробочку, обтянутую зеленым бархатом. Внутри нее лежало старинное ожерелье из мелкого неровного жемчуга. «Зачем это?» — спросила Джуди. «У меня сегодня не день рождения. Я не могу принять такой подарок?» «Можешь, можешь», — ответила тетушка Гортензия. «В свое время и тоже в твоем возрасте я приняла его по куда более неприятной причине. Мне хочется, чтобы это ожерелье было твоим. Да и зачем оно мне теперь? Оно должно украшать молодую шею. Давай покажу, как здесь запирается замок. Если рубиновый замок тебе не нравится, можешь подобрать у Картье другой». Джуди медленно застегнула на себе ожерелье и подошла к зеркалу. Оно было старое, в покоробившейся раме серебристая нижняя поверхность его была местами повреждена, но и в нем было отлично видно, как блестит жемчуг на фоне шеи. «Почему вы мне его дарите, тетушка Гортензия?» «Ну, откровенно говоря, потому что у тебя несчастье, потому что ты потеряла друга и потому что ты мучаешься на тоскливой работе. Мне кажется, надо нам попробовать подыскать тебе другое занятие». «Да, пожалуй. Знаете, почти любая другая работа была бы лучше этой. Но все конторы, по-моему, одинаковы. Не нужна тебе работа в конторе? На мой взгляд, тебе пришлось бы по душе место младшей продавщицы у Кристиана Диора. На эту должность как раз берут молодых». Изумрудные глаза тетушки Гортензии засверкали от волнения. «Я не могу обещать тебе ничего определенного, сама понимаешь, но я уже поговорила с директрисой, и она готова с тобой побеседовать. Зарплата будет, конечно, ужасная. Это если ты получишь работу, потому что за такие места идет настоящая драка. Я знаю, тебе не очень по вкусу то, что делает месье Диор, но у меня именно в его салоне небольшое, как вы это называете по-английски, влияние? Совершенно верно. Меня там хорошо знают, и поэтому согласились побеседовать с тобой. Только, пожалуйста, не высказывай им своего мнения о моделях, которые изобретает месье Диор. И не забудь, малышка, воспользоваться служебным входом». «Тетушка Гортензия, спасибо огромное. Вы так добры. Это не больше, чем требование простого здравого смысла. Надо же что-то делать с твоей работой. Знаете, как мы с Максиной вас между собой зовем? Тетушка, простой здравый смысл». «Знаю, дорогуша. Меня еще и не так звали, бывало». Вот каким образом Джуди снова оказалась в салоне Кристиана Диора. На этот раз она вошла через тщательно охраняемый служебный вход. Одета она была в свой голубой шелковый костюмчик и во время беседы старалась не произвести впечатление всезнайки. Беседовавшая с ней женщина, внешне казавшаяся трезвомыслящей и проницательной, была одета в безукоризненное серое полотняное платье, а ее седые волосы были собраны сзади во французский пучок. «Так вы говорите по-английски, по-немецки и по-французски?» — спросила она. «Да, еще немного по-испански». «И вы работали секретарем, а также занимались оформлением импортных контрактов. А почему вы не хотите работать в конторе?» «Потому что я хочу научиться продавать, а кроме того, мне нравится быть среди людей. Я уже почти год работаю, сидя в комнате, совершенно одна. И я готова делать что угодно, лишь бы только работать у Диора». Но так говорят почти все девушки, которые приходят устраиваться к нам на работу. Они хотят здесь работать, потому что их привлекает все связанное с модой. Но они не понимают, насколько это тяжелая работа, физически тяжелая, изматывающая. В ходе беседы директриса была заинтригована тем, что Джуди хорошо разбирается в технологии и практической стороне конструирования одежды и в швейном деле. Но Джуди пояснила, что помогает Ги Сен-Симону вести бухгалтерский учет. «А, ну тогда понятно». «Да, это молодой человек, за которым надо следить. Конечно, в его возрасте нетрудно сразу заработать некоторую начальную известность. Но если первая слава не ударит ему в голову, если он не начнет сразу выпячивать себя больше, чем надо, если покупатели станут доверять его способностям, качеству, вкусу, и прежде всего, если они смогут на него положиться, тогда он может далеко пойти». «Он именно так и собирается действовать, и на самом деле хотел бы пойти далеко». Свободного места у Диора в тот момент не было, однако там записали ее имя и телефон, и в начале декабря ей позвонили и сказали, что одна из младших продавщиц заболела гепатитом. Не хочет ли Джуди временно занять ее место до февраля, до того момента, когда закончится подготовка и показ очередной коллекции? «Что угодно, только бы просунуть ногу в дверь», — подумала про себя Джуди и сходу согласилась. Когда Джуди в первый раз робко вошла в комнату для продавщиц, все разговоры немедленно стихли. Чувствовала она себя так же, как и в тот день, когда впервые пришла в новый для нее класс средней школы. Ею владело в тот момент только чувство ужаса. Как и на других продавщицах, на Джуди было серое фланелевое платье, которое фирма выдавала своим сотрудницам бесплатно. Ее первое платье от Диора. Энни, ее начальница, быстро представила Джуди другим продавщицам, а потом также быстро провела ее по служебным помещениям. Энни имела обыкновение постоянно ворчать по поводу своих больных ног и своих комиссионных, которые она ежеминутно прикидывала в специальной очередной черной записной книжечке. «Если графиня закажет это платье еще и в черном цвете, если жене господина посла это не покажется слишком кричащим, если Зизи Жанмер понравится ярко-красные перья...» Большинство других продавщиц были старше Джуди. Комиссионных им не полагалось, они довольствовались только очень скромной зарплатой. Прежде чем получить место продавщицы первого разряда во второразрядном ателье мод, они должны были пройти двухлетний испытательный срок, и только обретя такое место, они могли начать надеяться стать когда-нибудь продавщицами первого разряда в первоклассном салоне. Джуди была удивлена тем, сколь многочисленный штат сотрудников обслуживал элегантный светло-серый салон Диора. Привратник, сотрудник, периодически разбрызгивавший в салонах духи, продавщица, директриса, продавщица различных аксессуаров, служащий отдела рекламы, 6 манекенщиц, распорядитель — все они были лишь видимой частью айсберга. Гораздо больше людей было скрыто за кулисами. В их число входили сам месье Диор, тихий, внушающий к себе трепетное почтение человек с нездоровым, болезненно одутловатым лицом, его помощники, работавшие лично на него, группа конструкторов-модельеров и их помощники, а также коммерческий директор, работники отдела снабжения и сбыта, бухгалтерии, штат секретарей, портные закройщики, старшие примерщицы, швеи разных разрядов, мастерицы, кладовщицы и так далее, вплоть до мальчиков рассыльных. Джуди быстро перестала уважать внешне рафинированных продавщиц салона, которые, едва оставшись без покупателей, начинали немедленно ругаться друг с другом из-за новых клиенток или из-за распределения мест в демонстрационном зале среди клиенток давних. И наоборот, у нее появилось уважение к тем, кого она раньше не замечала. Например, к внешне очень скромным старшим примерщицам вроде мадам Сюзанны, которую она видела прежде лишь в тот день, когда она подгоняла на тетушке Гортензии шелковое платье абрикосового цвета. Примерщицы проводили весь день на ногах, иногда даже на коленях, и нередко работали до 9 вечера, а перед показами новых коллекций того дольше, скрупулезно подгоняя платье на усталых, изливавших на них свое плохое настроение манекенщиц. Каждая из старших примерщиц отвечала еще и за цех, в котором работали до 40 человек. Все они энергично строчили, не переставая при этом еще и сплетничать. Все были одеты в простые черные юбки, белые блузки и свитера, и только в день святой Катерины, покровительницы портновского дела, нацепляли еще полоски желтые и зеленые цветов своей покровительницы.